Некоторое время двойняшки в ярости смотрели друг на друга, а потом одновременно обернулись к Василисе. «Ну, нехотя начала та, несколько встревоженная выражением их лиц. Я взлетела». «Что?» — разинула рот Дейла. «Как это?» — Норт вытаращил глаза. «Не может быть!» «Не может», — согласилась Василиса. Она вдруг пожалела, что сказала об этом. «Какая у тебя степень?» — продолжил допрос Норт, смерив Василису подозрительным взглядом. «Ну, — помедлила та, — я потеряла сознание и не помню». «А я знаю, какая у тебя степень», — неожиданно произнесла Дейла. Ее круглое личико скривилось, как будто она съела что-то кислое. «Первая, да?» Василиса оторопела. «Почему ты так думаешь?» «А вот у меня только вторая». Норт нахмурился. Василиса злорадно наблюдала за ним, но про свою высшую степень решила не говорить. Кто знает, как отреагирует Норт на такое известие. Дейла отвернулась к окну. «Отец сказал, — тихо начала она, — что любая степень позволит быть часовщиком. Главное, у нас есть часодейный дар, в отличие от Эрика и Ноэля. Но это несправедливо», — вдруг перебила саму себя Дейла и резко повернулась к Василисе. «Почему это у тебя первая степень? Ты же тупая, на остале жила, ничего не знаешь и вообще рыжая». Ее глаза горели ненавистью. «Значит, не такая тупая», — зло усмехнулась Василиса, борясь с желанием дать сестре подзатыльник, чтобы та больше не обзывалась. Она невольно подумала, как же они надоели ей за все это время. И как хорошо было бы обсудить удивительные события с Лёшкой, ее единственным настоящим другом, или даже с тем мальчиком Ником. Василиса замерла. Как же она сразу не подумала. Вот кто поможет ей во всем разобраться. Надо попробовать вновь задействовать удивительные часы. Она расскажет все этому Нику и по-настоящему попросит у него помощи. «Вы не устали?» — мягко спросила Василиса. «Я хочу отдохнуть, может, поспать». «Никуда мы не уйдем, и не мечтай!» Норт грубо толкнул ее в плечо. «Отец приказал нам стеречь тебя, пока он не приедет, и никуда не выпускать». Брат откинулся на спинку стула и провел рукой по волосам, раздумывая над чем-то. Василиса приметила, как на его правом запястье блеснул золотой браслет. Присмотревшись, она увидела на браслете черный циферблат с серебряными стрелками и цифрами. «Откуда это у тебя?» — удивилась она. «Это знак школы темночасов», — напыщенно пояснил Норт. «Я буду там учиться». «А-а». «Отец вручил мне утром. И точно такой же браслет есть у Марка. В школе темных часов учатся мальчишки, а девчонки в школе светлых часов. Часовой браслет сразу же дарится тем, у кого первая степень. Ну, вообще-то есть у всех учеников». «Да, очень красивые часы», — невольно подумала Василиса. «Интересно, мне дадут такие?» «Вот Дейли, ха-ха, придется начинать со второго круга», — вел дальше Норт. «Не повезло, а?» «Постой, а где же твой часовой браслет?» Василиса хлопнула глазами. «А ну, покажи руку», — мгновенно потребовал Норт.